День десятый. К утру терзающая Антона боль начала спадать, лихорадка ослабла, и плавящая мозг 40-градусная температура тела упала до нормальной. Овечкин с трудом разлепил опухшие веки, но воспаленные глаза видели лишь размытую муть. Спустя минуту резкость восстановилась, и Антон, кривясь от боли в шевелящихся глазах, осмотрел полутемную палатку. Взгляд уперся в расплывчатую фигуру Порфирьева, протирающего какой-то замызганной тряпкой лоб Давиду, и Овечкин испуганно дернулся, порываясь добраться до сына. Но обессилевший организм оказался не в состоянии двигаться, и Антон лишь судорожно вздрогнул. «Живой он», — негромко прорычал Порфирьев, замечая шевеление. «Очухается». Здоровяк разложил тряпку на лбу ребенка в виде компресса, после чего достал флягу и подошел к Антону. «Пей». Металлическое горлышко уперлось Антону в губы. Овечкин принялся глотать воняющую химией воду, но перенесший несколько часов постоянных судорожных сокращений пищевод отзывался болью на каждый глоток, и много выпить не удалось. Порфирьев ушел возиться с больными, и Антон закрыл глаза, погружаясь в сон. Проснулся он далеко за полдень и первым делом устремился к Давиду. Сын был более-менее в порядке и еще спал. Рядом спала Дилара. Остальной отряд уже бодрствовал. Люди сидели или лежали, кто-то очищал испачканный рвотными массами гермошлем, двое солдат ковырялись в ящике с продуктами, извлекая консервы для предстоящего приема пищи. Гул фильтровентиляционной установки звучал громче обычного, и Антон понял, что ее фильтры забиты пылью, что вызывает перегрузку устройства. Он спросил у лейтенанта, есть ли запасной комплект фильтрационного блока, но тот лишь покачал головой. Все, что было, уже использовано. Овечкин вернулся в свой угол и до полуночи не отходил от жены с сыном, всячески пытаясь поддержать их хоть как-то. Он проверял надежность подгонки скафандра Давида, объяснял значение известных индикаторов, выяснял у пожарного значение неизвестных, учил сына проверять целостность скафандра матери со стороны спины, где она сама не сможет провести проверку. Давида это ободрило, и сын сосредоточенно вникал в подробности, запоминая детали. Дилара сначала тихо плакала, забившись в угол спиной ко всем, потом успокоилась и поела. Глядя на возню Антона с сыном, она стала реагировать на вопросы, и Овечкину удалось вовлечь ее в разговор. До часу ночи они занимались друг другом. Потом генерал объявил, что сутки прошли, и приказал сворачивать базу. Людям раздали антирад, и все начали быстро собираться. Петрович с Порфирьевым отправились заводить вездеход, и очень скоро выяснилось, что на улице уже минус 20, и он не заводится. Пока они возились с машиной, базу свернули. Отряд погрузился в вездеход, и все сидели там в ожидании запуска двигателя. К тому моменту, когда техники реанимировали вездеход, был потерян почти час действия антирада, и в забитом людьми кузове повисло тягостное молчание.